На этот раз заседание Боярской думы проходило под бдительным присмотром войсковых стрельцов в синих кафтанах, которых боярин Кондыбаев понатыкал в палатах царских на каждом углу. Не меньше взвода их с заранее заряженными пищалями наготове стояли позади трона, на котором восседала Василиса Прекрасная. Намек был настолько откровенный, что не понять его мог только лишь ну очень тупой. И как ни были злы боярина Гордона, доставшего их своими постоянными поборами, хоть они и скрипели зубами, но пока молчали, сердито сверкая глазами на царицу, перехватившую бразды правления из рук главы Боярской думы, который действительно по закону должен был исполнять сейчас обязанности царя. «Итак, что вы имеете против нового боярина, спасшего вашего царя от лютой смерти?» — грозно спросила царица, открывая заседание Боярской думы. «Говорили уже с утра», — поднявшись с лавки, сердито буркнул Буйский. «Орали, а не говорили. Отдельные личности орали», — одернула его царица. «Сейчас хочу выслушать ваши претензии при полном составе думы. Я хочу знать мнение всех. Высказывайтесь». «Да чего тут высказываться?» — подскочил боярин Кобылин. «Он ворог, царя-батюшку сгубил, больше некому. Мне мои холопы доложили, что видели царского сплетника, когда он с Малютой о чем-то шептался. Тот к нему в ножки падал, не погуби, орал. Вот помяни, царица-матушка, и его тать совратил на дело лютое». «Опять же, разбойникам с тюрьмы бежать помог», — подхватил боярин Жадин. «Ведь все по-евойному, по байке его вышло». Не в силах сдержаться, разом загалдели бояре. И Антон нарочно ее на дысь рассказал. Издевался собака. Вот, мол, какой я умный. План тайный в открытую вам выложил, а вы тугомудрые не поняли. А мы все поняли. Все. Да полно тебе, Кобылин. Какой такой план? Заволновался кто-то из Боярской думы. Ну, загнул. Царский сплетник байку глупую, ну и что? Верно, Надышкин, зависть их черные гложет, что царь-батюшка сплетника выделил да возвысил, — поддержал Надышкина боярин Калита. Боярская дума разом загалдела. Теперь, когда она собралась в полном составе, да еще под усиленной охраной войсковых стрелцов с заряженными пищалями, мнения сразу разделились, на что и рассчитывала хитроумная Василиса Прекрасная. Тем не менее, самые упрямые под предводительством главы Боярской думы боярина Буйского продолжали упорствовать в своих заблуждениях. «Так у нас доказательства есть, — вопил Буйский, — и свидетели». «Какие еще свидетели? — нахмурился боярин Калита. «Стрельцы, которые татей на царя-батюшку зломушлявших стерегли, ну, этих ассасинов, тьфу, пока выговоришь, язык свернешь, ну, да дело не в том. Добрые были стрельцы, а тут словно колдовал их кто. Так до сих пор и гундосят про то, как разбойники мимо них ломанулись. Кто их околдовать такими словами мог? Тот, кто байку нам на дысь такую рассказывал. А то, что колдун он черный, люди давно уже бают. Видали, как он с прихвостями Кощея, тугаренным змеем да соловьем-разбойником, колдовством черным бился? А вас не напрягает, что он именно с прихвостнями Кощея бился? Усмехнулась царица. Вы тут сидите, губами шлепаете, а он с разбойниками бился. делом свою преданность царю-батюшке доказывал. И Гордона потом опять-таки не вы, а он спасал. Для виду, чтобы доверие втереться. Царя-батюшки нет, разбойник выпустил. Сейчас венценосного пытают, небось, а может, уже закопали. Бандит он! А какую Кощей с Доном ему карету презентовали? А на карете-то что написано? Авторитет. Царица-матушка, надо ворога немедленно пытать, а потом казнить, распять, четвертовать, голову отрубить, а потом повесить. Слышал бы вас сейчас, малюта, — невольно усмехнулась Василиса, — обязательно предложил бы потом испанский сапожок на нем примерить. Что еще можете сказать, бояре? Только предупреждаю сразу, новые способы казни не предлагать. Уже и так больше, чем достаточно. По делу говорите. — А того, что сказано, еще мало? — возмутился Буйский. — Половина Великореченска может подтвердить, что он с Доном и Кощеем якшается. Слухи ходят, что они Русь-матушку уже на троих поделили. Сколько раз мы Гордону объентом говорили, не прислушался к умным людям. Вот и поплатился за то, венценосный наш. «Бояре!» — крикнул Буйский. «Пока дело до смуты не дошло, предлагаю избрать нового царя по законам да обычаям нашим, исконно русским». «А не спешишь ли ты на трон, Буйский?» — подскочил к нему боярин Калита. «Царя-батюшку еще не нашли, не похоронили, а ты?» «Так смута начнется, пока искать будем». «Ты это нас на что толкаешь? На провокацию?» «А не ты ли, ворначья твоя душа, эту смуту затеял, да на царя-батюшку злоумышлял?» Вцепился в бороду Буйскому боярин Надышкин, которого за соответствующую внешность за глаза звали Медведем. Но он давно уже метил на место главы Боярской думы, а тут такой случай. — Верно, — поддержал друга боярин Путятин. — Бей его, бояре! — Изменщики! — заверечал Буйский. — Так, бояре, — хлопнула в ладоши Василиса, привлекая к себе внимание. Вы тут пока на измене посидите, разберитесь между собой. Даю вам на это свое царское разрешение, а мне такими пустяками заниматься не досуг. Дел много. Начинайте прения. Занимайся делами, матушка, — пробасил медведь. А мы тут по-свойски потолкуем. Дородный боярин рванул на груди кафтан и боднул лобастой головой главу боярской думы, смяв ему в лепешку нос. «Ура! Медведь на нашей стороне! И Путятин тоже!» Боярская дума приступила к прениям. В воздухе замелькали посохи и кулаки. Василиса удовлетворенно кивнула, поманила к себе пальцем Кандыбаева. «В их свару не вступать. А ежели не друг друга?» «Не расстроюсь. А кто выживет, тот потом и окажется виноват», — сказала царица, покосившись на катающийся по полу клубок бояр. «И все по закону будет». «Понял», — хмыкнул Кандыбаев. «Сам понимаешь. Толку последнее время от этих пустобрехов мало, а вреда хоть отбавляй. И ненадежны все собаки. Сегодня глотку рвут за царя, а завтра уже нож в спину всадить норовят. Тебе пока верю, потому и воеводой войсковым держу». «Спасибо, государыня». «Твоя задача их отсюда не выпускать, пока я во всем, что произошло, сама не разберусь. К Никитушке с Аленкой охрану приставил?» Лучших стрельцов на это выделил. Покои царевича и царевны два полка сейчас охраняют. Муха не пролетит. Добро, поднялась царица. Куда ты, матушка? Сплетника проведать. Думаю, уже пришел в себя сердешный. Ты тут за прениями присматривай, и пусть твои стрельцы наготове будут, в случае чего пуль не жалеть. Понял. Василиса направилась было к выходу, но тормознула, увидев скромно стоящего в углу худощавого боярина. — А ты чего стоишь, Вольфыч? — поинтересовалась царица. — Все, предатели, все! — сразу запетушился боярин, в драку по-прежнему предпочитая не вступать. — Всех на кол, а я потом лично тебя на престол выдвину. Монархия спасет Россию. Вот я верный какой, цени. А за этих, царица-матушка, не волнуйся. Я в случае чего их добью потом. Воинственно тряхнул посохом постоянный член Боярской думы. «Правильным путем идешь, боярин!» — рассмеялась царица и поспешила выйти из тронного зала, так как там уже в ход пошли лавки в качестве оружия. Покинув дворец, Василиса села в золоченую карету, уже ждавшую ее у парадного входа. «Трогай!» — приказала царица.